Книга четвертая. Свет моих очей. От автора. Труден конец человеческого пути, и всего тяжелее последние вечерние версты. Ноги устали ходить шагать, знобко от надвигающейся ночной прохлады. Неуютно, одиноко, и всего тяжелее темно. Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, их зажигает память. Другие приветно горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом, из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем. Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют. Потому что за ними люди. Здравствуйте, люди! Часть первая. 20 лет назад. 1940 год. Первое. Дети. Час ранний, но в палате уже совсем светло. Солнце заглядывает в окно. Лучи его движутся по стенам, словно шарящие, нащупывающие пальцы слепых. В нескольких шагах от меня спит девочка Галя, ей 3 года. Анна Ивановна, ее мать, еще молодая. Галя – первый ребенок. Анна Ивановна не спит. Когда бы я ни проснулась, я вижу ее сидящей на кровати рядом со спящей Галей. Сидит Анна Ивановна все в одной позе, охватив руками колени, все с тем же выражением в глазах. Сейчас, заметив, что я не сплю, Анна Ивановна показывает мне на Галю. Девочка, еще не проснувшись, ощутила тепло от заигравшего солнечного зайчика и бессознательно шевелит плечиками, словно подставляет их лучу. «Мама!» – бормочет Галя с просонди. «Ты тут?» «Тут, Доню, тут!» «Еще ночь, мама!» «Темно!» Мать беспомощно смотрит на солнце, все щедрее заливающее нашу палату. «Темно!» — говорит она. «Темно! Ночь!» Гале темно в это ясное утро. Ей всегда будет темно, как ночью. 2 месяца назад веселая здоровая девочка нечаянно прокинула на себя чайник с кипятком. Зрение к ней никогда не вернется. Отец Гали, железнодорожный техник, человек с больным сердцем, не вынес этого несчастья. Его похоронили 1 неделю спустя. Товарищи его, железнодорожники, вспомнили. Говорят, в Одессе академик Филатов возвращает слепым зрение. Они снарядили Анну Ивановну с Галей в Одессу. До такой степени смутно было представление самой Анны Ивановны и окружающих о существе открытий Филатова, что она приехала в Одессу в офтальмологический институт с твердым предложением. Пусть вынут один из ее здоровых зрячих глаз и пришьют его Гале. Ну, будем обе кривые. С горем услыхала Анна Ивановна, что таких операций ни академик Филатов, ни другой кто в мире не делает. Слепота Гали, сказали ей, при сегодняшнем состоянии медицинской науки – не поддается никакому лечению. Сегодня Анна Ивановна с Галей уезжает из Одессы, домой, ни с чем. Между тем Галя, лежа в кровати, подставляет солнечному лучу сонное личико в спутанных кудрях. «Ночь, мама!» – спрашивает она снова. «Опять лампа спортилась! И у соседей тоже спортилась?» «И у соседей тоже!» «А почему тепло, мама? Печка топится!» «Печка, да, печка топится!» Галя вдруг пугается. «А чайник? Чайник на печке? Убери, мама!» «Нету чайника. Убрала я его, Доню, тот чайник несчастный!» «Совсем выбрось! На помойку!» Волнуется Галя. Несколько минут мы молчим. «Расскажите еще раз!» — просит Анна Ивановна. «Про того слепого расскажите!» «Про Николая Островского?» «Нет, Островский тоже замечательно, но ведь он ослеп, когда уже взрослым был».